жуткие призраки. Туземцы лишены были общества своей дамы. Лара приглашена была к своей петербургской знакомой, находившейся в окружении императрицы Марии Федоровны. Молодежь кутила где-то за Днепром, а Светлов обедал в обществе крупного чиновника, такого же, как и он, балетомана. Пообедав в «Континентале», часть туземцев поднялась в номер Тугарина, чтобы решить дальнейший образ действия – оставаться ли дома или поехать за Днепр, и этим доставить удовольствие себе и молодежи. Меньшинство вместе с Барановым призывало к благоразумию – поболтать часок-другой и лечь спать. Большинство же возмутилось. «Ложиться спать в такое детское время? Закатимся за Днепр!» Там, говорят, удивительный хор, женщина, одна другой краше. На этот раз, к всеобщему удивлению, Тугарин не пристал к большинству. «Нет, в самом деле, чего мы будем носиться, как угорелые, и здесь хорошо, никуда не тянет». Заурбек погрозил ему. «Знаем, отчего тебя никуда не тянет». «Ничего ты не знаешь, а просто надоел мне этот загул. Скучно тебе без вина? Я потребую вина, и будем сидеть». Подъехал Светлов, так и насыщенный весь новостями. С обеда с человеком из высших сфер он унес много впечатлений. В Ставке был принят бежавший из австрийского плена генерал Корнилов. Побег был совершенно исключительный, прямо сказочный. Корнилов 2 недели ничего не ел, чтобы вызвать упадок сил. Его перевели в госпиталь, откуда он и бежал. Корнилов скитался более 20 суток. Днем, как зверь, забившись в лесную чащу, а ночью шел к румынской границе, питаясь сырым картофелем, да и то не всегда. Только переплыв через Дунай и заявив румынской пограничной страже, кто он, беглец почувствовал себя в безопасности. В Ставке он сделал подробный доклад обо всем, что наблюдал, видел и слышал в плену. «Германцы, не надеясь разбить нас силой оружия, тратят большие деньги на революционную пропаганду в нашей армии и в нашем тылу. Верные пособники их, наши же русские социалисты, как живущие в Швейцарии, так и свои собственные. Германо-австрийский штаб обрабатывает военнопленных из южных губерний, доказывая, что они украинцы, и Россия не только чужда им, но и глубоко враждебно. Украинцев хорошо одевают и кормят, надеясь, когда пробьет час, использовать их против России». «Когда пробьет час? Как это понимать?» — спросил недавно контуженный, а потому с особенным вниманием вслушивающийся Веригодаревский. «Как это понимать?» — переспросил Светлов. «Конечно, эти украинские части формируются не для войны, протекающей в нормальных условиях. Было бы чудовищным, да и прямо невозможным вооружить военнопленных и бросить их на их же собственную армию». «Значит, мы тоже поступаем чудовищно», — возразил Баранов, «формируя из военнопленных чехов чешские дружины, а из военнопленных сербов — сербскую дивизию. При этом те и другие уже на фронте и дерутся против своих же». «Это совсем другое дело», — возразил в свою очередь Светлов. «И чехи, и сербы шли в русский плен во имя великославянской идеи. Шли именно за тем, чтобы штыками своими содействовать освобождению австрийских славян. Предусмотрительные немцы почти не сомневаются, что революция в конце концов у нас будет. И вот тогда-то они, осуществляя давнишнюю свою программу отторжения Украины для закрепления этой Украины за собой, наводнят ее несколькими корпусами из наших украинизированных по берлинскому и венскому образцу военнопленных». «Это мы еще посмотрим», — с вызовом бросил Тугарин. «Слишком рано задумали немцы делить шкуру северного медведя. Крепко еще стоит он на своих 4 лапах и доказал, что здорово умеет огрызаться. И если уж до сих пор не справились с этим медведем, и он продолжает наносить чувствительные удары, не имея ни патронов, ни снарядов, то через несколько месяцев, когда мы будем снабжены через край, мы их раздавим. Я уже не говорю об австрийцах, но и Германия, недоедающая, мобилизовавшая стариков и мальчишек, посылающая на фронт горбатых и хромых, трещит по всем швам. Так ли это? Тихо, не горячась. Он никогда не горячился, усомнился Светлов. Именно в том, что они посылают хромых и горбатых, в этом я вижу грозную вещь для нас, жертвуя как пушечным мясом. Не нужно калеча свои кадры, цвет своей армии они берегут, делая то, чего не делали мы, к сожалению. Мы и преступно, и глупо в первый месяц войны бросили в огонь и нашу гвардию, и наше профессиональное офицерство, все то, что надо было беречь до последнего решительного удара, и для того, чтобы задушить навязываемую нам революцию. «Неужели сами-то вы серьезно верите в возможность революции?» — задал вопрос несколько голосов вместе. «Я не верю в нее, но я ее не исключаю». «Не исключаю, потому что не верю в прапорщиков, заменивших выбывших настоящих офицеров. Эти штатские господа в офицерской форме в большинстве своем не хотят воевать, и, кроме того, они еще и с политической левизной. Я не верю в эти миллионные армии из скоро обученных солдат, а то и совсем не обученных. Они так же охотно дезертируют с фронта, как и сдаются в плен. Цифры самые убийственные. Русских военнопленных в Германии около 2,5 миллиона, а в бегах около миллиона. Да-да, в бегах. Их невозможно переловить. Извольте-ка переловить 1 000 000 шкурников, желающих скрываться и ни под каким видом не желающих воевать. В Петербурге согнано около 200 000 записных. Тоже горючий материал для революционной демагогии. Все это городская накипь в солдатских шинелях. Да и разве место подобным скопищем в столице? Охранять спокойствие и порядок в столице и охранять царствующую династию должна гвардия. А гвардия вся на фронте. Да и то в разгромленные, опустошенные части влилось скороспелое воинство, весьма склонная сдаваться в плен и дезертировать. Сохрани и помилуй нас, Бог, от революции вообще, и особенно во время войны. Но, повторяю, она возможна. И самоутешением было бы закрывать глаза. Седой романист-балетоман умолк, и все молчали кругом. Даже самых смелых охватила какая-то растерянность. Читалось на лицах одно и то же. Если кругом такое трагическое сплетение из преступности, недомыслия, бесталанности и предательства, ибо делающие революцию предатели, то во имя чего красивые порывы, подвиги и отдельные яркие героические страницы? Во имя чего, когда что-то слепое, темное сводит на нет и порывы, и подвиги, и рвет, и топчет яркие страницы? У самых сильных, самых стойких должны опуститься руки. И, выражая вслух овладевшее всеми настроение, Тугарин, как бы очнувшись, молвил. Слов нет, много правды в том, что сказано сейчас Валерианом Яковлевичем. Но Валериан Яковлевич — романист, человек воображения, а потому повышенной чувствительности. Он весь под влиянием услышанного час назад. Его пугает количество военнопленных и дезертиров. Конечно, это влияние прискорбное, но неизбежное при многомиллионных армиях. В наше время нет профессиональных бойцов. Нет ландскнехтов. Те не сдавались и не убегали. Пример — наша туземная дивизия. У нас есть живые в строю, есть убитые на поле брани. Наши горцы одинаково презирают как плен, так и самовольное оставление фронта. Почему? Потому что их воинствующая религия устами и примером отцов и дедов воспитывает их с детства лихими джигитами и воспитывает в традициях доблести. «Вы кончили?» — спросил Светлов и, получив утвердительный ответ, продолжал. Тугарин лишний раз доказал, что мы находимся в исключительных условиях. В своих туземцев мы верим, как они верят нам. В этом наше преимущество, и в этом наш плюс. А в чем же наш минус? не выдержал кто-то нетерпеливый. «Минус же в том, что мы замкнуты в нашей дивизии, как в благодатном оазисе, и почти не видим и не знаем, что делается за его пределами. Мы не сталкиваемся с армией и не знаем ее армейских настроений. Наше собственное боевое и политическое благополучие невольно заставляет думать, что и вне нашей дивизии, вне нашего маленького государства, в необъятном государстве все обстоит благополучно. И если бы не моя сегодняшняя встреча с человеком, по положению своему, знающим очень многое, я и сам был бы спокойнее. Да и не смутил бы ваш покой. Но, по-моему, лучше знать горькую правду, чем тешить себя сладостными иллюзиями. Перед двойной опасностью, я убежден, дух наш не только не угаснет, а воспрянет с новой силой. И мы будем бороться. Бороться на два фронта. Бороться на видимом фронте с видимым противником — это мы умеем, это мы блестяще доказали. Покручивая свой янычарский ус, подхватил Заурбек. А вот как бороться с бесплотными силами, с наваждением, с призраками? Здесь одной джигитской храбрости и наших кавказских кинжалов и шашек недостаточно. И опять воцарилось тягостное молчание.